говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 19 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов. Постпред Армении в ООН осудил позицию Азербайджана. Подведены итоги первого тура республиканского конкурса «Лучший голос». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян посетил расположенную в райцентре Аскеран компанию «Арцах Бренди» и ознакомился с деятельностью и перспективными планами завода. Президент назвал компанию «Арцах Бренди» одним из самых удачных инвестиционных проектов в республике, отметив, что экспортируя свою продукцию во множество стран, она создает устойчивые связи с различными государствами и открывает новые рабочие места в нашей стране. Президента сопровождали премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Культура ненависти и агрессии, попирание прав человека, постоянный милитаризм Азербайджана и отрицание переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ угрожают физическому существованию народа Нагорного Карабаха. Об этом заявил постпред Армении в ООН Зограб Мнацаканян, принявший участие в открытом обсуждении уважения к уставным целям и принципам ООН как ключевой элемент сохранения международного мира и безопасности. Он отметил, что история человечество сопровождалось конфликтами, войнами и завоеваниями, но вместе с тем и примерами борьбы во имя самоопределения, независимости и свободы. Устав ООН основан на фундаментальных правах, достоинстве человека и уважении к его личности. Благодаря им под крышей ООН сейчас собрано 193 государства. Под маской суверенности и сохранения территориальной целостности государства зачастую искажается принцип самоопределения народов, что приводит к игнорированию верховенства права, заявил Мнацаканян. Он отметил важность международной поддержки переговорного процесса как способа удержать от деструктивных подходов. Ответственность государств за строительство мирного и инклюзивного общества столь же важна, сколь суверенитет, добавил постпред Армении в ООН. Вчера, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана севернее Мартакерта. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров, Украина и Христо Христов, Болгария, а также сотрудник офиса личного представителя Петер Светберг, Швеция. С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Иржи Аберле, Чехия. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Руководитель аппарата Национального собрания Армении, бывший министр юстиции Армении Граир Товмасян, заявил, что для него было бы честью участвовать в процессе разработки Конституции НКР. Об этом он сообщил на брифинге после заседания правительства. На вопрос, возможно ли участие руководителя аппарата Национального собрания Армении в процессе разработки Конституции, Товмасян ответил: «Я принимал участие в разработке действующего основного закона Арцаха, но не знаю, буду ли участвовать в создании новой конституции НКР. Если мне предложат это, то я с большим удовольствием приму участие в данном процессе», добавил руководитель аппарата парламента Армении. Отметим, что Граир Товмасян является членом специализированной комиссии по конституционным реформам при президенте Армении, разработавшей проект изменений в Конституцию Армении, который был одобрен на референдуме 6 декабря прошлого года. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 19 февраля в Армении и Арцахе отмечается День дарения книги. Эта дата была выбрана не случайно. 19 февраля – день рождения великого армянского писателя Хованеса Туманяна. Праздник книги, День дарения книги, начали отмечать с 2008 года по инициативе бывшего председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна. Мероприятие, посвященное празднику книги, состоялось сегодня в университете Григория Нарикаци города Степанакерта, организованное Союзом писателей НКР. Пришли поздравить студентов арцахские писатели, поэты Жанна Бегларян, Роберт Исаян, Арис Арсен и другие. Преподаватель университета Зарина Сараджан в своем слове отметила, что праздник книги отмечают ежегодно, и это еще один способ привлечения читателя книги. Ամենտարի պատշաճկերպով նշվում է գիրք նվիրելու տոնը։ Սա նաև մի միջոց է ընթերցողին մոտեցնելու գրքին, ամրապնդելու այդ սերը, հետաքրքրությունը գրքի հանդեպ։ Далее приглашенные читали студентам стихи, говорили о значении книги в истории армянского народа. Были времена, когда книга была единственным источником передачи культурного наследия от поколения к поколению. Сегодня, в век интернета, многое изменилось, однако книга имеет свое особое место. Поэт Роберт Исаян прочитал одно из своих стихотворений. Շարունակում եմ ես խոսել ինձ մի լեգան ու հինգարոտով, խոսել դիների թաց անապատով, որ ցավն է շարժվում որպես աստղի հետ, ցավից մեջ դարձյալ սուլում է հողը, ով է ստվերից խորքերում լռում, երբ անգոյության հեգնանքի վրա գեղեվաթափվող տանջանք է դեռում։ В конце студентам были подарены книги арцахских писателей. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением с января сего года в Арцахе гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, Министерство здравоохранения НКР продолжает осуществлять комплексные профилактические меры. Ежедневные мониторинги проводятся по всей республике. В конце каждого дня данные передаются в Государственную гигиеническую и противоэпидемиологическую инспекцию Минздрава НКР. Министерством здравоохранения НКР будут продолжены как лечебные, так и профилактические мероприятия по борьбе с острыми респираторными заболеваниями. Медики в очередной раз призывают быть очень внимательными, соблюдать элементарные правила гигиены, избегать контактов с больными гриппом, стараться не посещать массовых мероприятий. А при первых же симптомах гриппа немедленно обращаться к врачу. Как мы уже передавали, в Степанакерте прошел первый тур организованного столичным дворцом культуры и молодежи республиканского вокального конкурса «Лучший голос». Конкурсанты выступали в трех возрастных группах. В первом туре приняли участие 31 конкурсант, 25 из них прошли во второй тур. По сообщению организатора, директора Степанакерского дворца культуры и молодежи Наиры Наджарян, второй тур пройдет в марте, а гала-концерт и награждение победителей состоятся в апреле месяце. Если в первом туре обязательным было исполнение армянской песни, то во втором конкурсанты будут вправе выбрать песню по своему усмотрению. Гарвардский университет включил два фильма Сергея Параджанова в список обязательных к просмотру для претендентов на кандидатскую степень в киноведении. В список Гарварда вошли в частности фильмы «Тени забытых предков» и «Цвет граната» Параджанова. Как сообщается на сайте «Год российского кино 2016», общий список состоит из 800 самых лучших фильмов истории мирового кино и включает как художественные, так и документальные ленты. И о погоде. В субботу 20 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, временами осадки. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, плюс 2 ночью, днем 4,8 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.